Глава 16. В тот же день он начал прислушиваться. Находясь в саду или на озере, он прислушивался. Не жена ли приехала? Не ее ли эта машина? Или, сидя на втором этаже, он вдруг слышал какой-то шорох внизу и прислушивался. Не ее ли это шаги? А если сидел внизу, ему чудились какие-то звуки на верхнем этаже, и он вслушивался. Не голоса ли там раздаются? В последующие дни иногда явственно слышался шум подъехавшей машины. Он был уверен, что приехала жена. Или определенно раздавались шаги на лестнице, или слышалось, что со всех ног бежит к нему Матис, или что его зовет Ариана. Он спешил к двери, или на лестницу, или оборачивался на звук. Нет никого. Однажды он целый день ходил то в дом, то на озеро, потому что в голове засела мысль, что жена приплывет на лодке и будет дожидаться его на скамейке. Добравшись до скамейки, он сам удивлялся, как ему это могло прийти в голову. Но стоило вернуться в дом, и через некоторое время ему явственно слышался стук лодочного мотора. Спустя некоторое время вместо звуков в доме и в саду осталась лишь гулкая пустота, и он махнул на все рукой. На утренний ритуал, душ, бритье, одевание — у него не хватало сил. Если надо было съездить за продуктами, он натягивал брюки и куртку поверх пижамы, а в магазине не обращал внимания на взгляды, которыми его провожали. Сразу после обеда он наливал первый стаканчик и к вечеру напивался в лоск, а если одновременно принимал болеутоляющее, то впадал в почти бессознательное состояние. И лишь тогда не чувствовал боли. В остальное время у него постоянно что-нибудь болело, и нередко все тело ломило от боли. В один из таких вечеров он сверзился с лестницы, спускаясь в подвал, но был к этому времени уже пьян, так что не смог встать на ноги и подняться наверх. Присев на ступеньки и прислонившись к стене, он заснул. Поздно ночью он пришел в себя и увидел, что правая рука сильно распухла. Рука болела, но это была не старая знакомая боль, а молоденькая, свеженькая, и при малейшем движении она, как бешеная, пронизывала руку от запястья до кончиков пальцев. Эта боль сказала ему, что рука сломана. И еще сказала: «Теперь пора». Однако он не пошел за коктейлем, а пошел в кухню и сварил себе кофе. Завернув в полотенце побольше кубиков льда из холодильника, подсел к столу и, кое-как приладив на руку повязку со льдом, выпил кофе. Так-так, вести машину он не сможет. Придется вызвать такси. Отвратительно он выглядит и пахнет не лучше. С грехом пополам он принял душ, сменил белье, напялил костюм. Позвонив в такси, он поднял с постели старика-директора, с которым они знакомы 100 лет. Тот сказал, что приедет лично. Он сел на террасе и принялся ждать. Ночной воздух был теплым. Дальше все пошло как-то само собой. На такси он добрался до больницы. Врач чего-то кольнул ему, отправил на рентген. Сестра в рентгеновском кабинете, сделав снимки, велела подождать. Других пациентов не было. В одиночестве он ждал, сидя на белом пластмассовом стульчике в холле, залитом белым светом длинных неоновых ламп, и глядел в окно на пустую парковку, и мысленно сочинял письмо жене. Прошло не меньше часа, прежде чем его позвали. Рядом с первым врачом стоял еще один. Он-то всем и распоряжался, он и объяснил ему, сколько там в кисти руки косточек, и как они расположены, и какие из них 2 сломаны, и что нет необходимости оперировать и даже накладывать гипс или шину, достаточно тугой повязки, и что вообще все будет хорошо. Перевязав ему руку, врач велел снова показаться через 3 дня. А сейчас ему в приемном покое вызовут такси. Старик-таксист, доставивший его в больницу, отвез его и домой. По дороге они поговорили о детях. Доехали, он вылез из такси, и оказалось, что уже светает и галдят птицы, как в то утро, когда он пек блинчики. Когда же это было? 3 недели назад?